было небо, я не помню где. Мы встретимся снова, мы скажем привет. В этом есть что-то не то. Но рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Рок-н-ролл мертв, а я. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а я. По прямой, шаг вверх, шаг вбок, их мир за спиной. Я жёг их жизнь, как порох газет. Остался только грязный асфальт. Но рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет. Рок-н-ролл мёртв, а я. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а я. Alles zullen worden